неправильно. Тогда как другие видят два тела точно так же, когда живое существо обуславливается соприкосновением с материей, которая влияет и в то же время не влияет на него. Между ними оба возникают Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, здесь Нарада Муни сравнивает эти положения зеркала и отражения в нем. Я как-то на лекции вам говорил, что зеркало подставлять, что здесь немножко все в перевернутом состоянии. И чтобы понять, как устроена реальность, нужно посмотреть на этот мир через такое качество, зеркальное качество, что здесь все справа налево, так и слева направо. То есть то, что в этом материальном мире считается ценностью, в том естественном отражении, то есть в этом отражении, что считается ценностью, в реальности это не имеет никакой цены. Итак, такое противоположное состояние существует, противоположность, что здесь ценится материальное тело, в духовном мире наоборот, ценится духовная природа и не ценится материально. И просто даже не то, что не ценится, а отсутствует. В этом же мире практически существует иллюзия отсутствия души. Поэтому под влиянием этой иллюзии, то есть живое существо и Господь сами в своей духовной природе остаются в тени. Вот есть такая книга Сухотра Махараджи, вообще все напечатали, называется «Тени реальности». Как раз вот это название «тени реальности» отражает вот этот фактор природы материального и духовного бытия. Тень реальности. То есть наш материальный мир с его ценностями, с его природой, с его признаками является лишь тенью реальности. Тень тоже, она реальна. Если мы с вами вот возьмем любой предмет, стакан сейчас поставим, вот я сейчас вижу от него тень. Тень реальна? Или она иллюзорна? Она реальна. Но здесь в этом стихе сравнивает Нарада Муни с зеркалом. Поскольку тень все-таки она теряет очень много таких деталей предмета. Просто такое темное пятно. Но Нарада Муни сравнивает с зеркалом, чтобы показать, насколько идентично отображение материального мира. Но оно все наоборот. Если вы поднимете руку правую в реальности, то там в зеркале вы поднимаете какую руку? Левую. Если там вечность, то здесь значит временность. Если там жизнь, то здесь смерть. Если все, что там ценно, здесь не имеет никакой цены. И так далее. То есть вот это вот внешнее сходство такое, внешняя идентичность, полная прямо, потрясающая идентичность. Она приводит в заблуждение живое существо. И здесь Нарада говорит, что человек думает, что между ним и его отражением нет разницы. И вот это вот состояние живого существа, то есть самой души, когда оно видит свое тело и осознает свое тело, оно думает, между мной и телом нет никакого различия. Между мной и моими детьми, между мной и моей семьей, между моей нацией, между моими планами нет никакого различия. И вот это иллюзия возникает в процессе вот этого отождествления, то есть как вы через зеркало пытаетесь видеть себя и думаете, что вот именно таким образом устроена наша изначальная природа. Но в зеркале все наоборот, все в противоположном направлении происходит. Одно находится совершенно в другом состоянии. Если вы здесь берете объем, то там весь объем возникает в плоскости. И даже уже это противоречит реальности. Вы видите плоскость, то есть зеркало, оно такое плоское, но вы видите весь объем изображения. Точно так же здесь наоборот. Есть объем, но и вы здесь не воспринимаете эту плоскость. И вот все эти такие хитрости материального бытия и духовного соприкосновения с материальным бытием заставляют живое существо погрузиться в этот такой спектакль или цирк. И здесь вот есть такое выражение, что весь мир сцена, а все живые существа в нем актеры. И каждый играет разную роль в этом материальном мире. И каждый обряжается в разные костюмы, и каждый раз эта роль для него такая трагикомичная, которая переплетена такой комедией, и в то же время комедия, плавно переходящая в такую страшнейшую трагедию, потом трагедия резко переходит в комедию, и так мы получаем вот эту двойственность. Черное-белое, так сказать, вот это инь-янь, добро-зло, жара-холод, так сказать, и все остальное, любовь и ненависть. То есть одно переходит в другое. И вот слово трагедия, допустим, трагус на древнегреческом это козел, а эдия означает песня. И трагедия на самом деле переводится как козлинная песня. И почему вот они сравнивают это козлинные песни? Это как вот козел на заклане, знаете, вот козел отпущения грехов. Вот почему ведическую литературу, допустим, мы читаем, и мы там встречаем, что жертвоприношение вот в системе карма-канди всегда осуществлялось через козла. И козлу все время, так сказать, на ухо шептали там «Мамша кадаты и ты мамша». То есть такую мантру пели браманы, и они знали, что происходит. То есть сознательно, идя на поводу у материальных желаний, то есть живое существо, может быть, многое знает. Вот вы заметили, что мы многое знаем, что будут проблемы. То есть мы информированы, но мы сознательно идем на это. Человек сознательно отказывается от духовной жизни, даже зная, прочитав, выслушав тысячи указаний, наставлений, историй миллион. И точно так же, вот смотрите, как потрясающе. Они закладывали козла, пели ему мантру «Мамша кататы иди мамша», сознательно, идя на поводу этих своих материальных желаний, зная, что это принесет им страдания в итоге, но в следующей жизни. И вот это и есть процесс деградации, когда живое существо информировано, но в силу недостатка развитого интеллекта, а этот развитый интеллект есть следствие каких-то определенных отклонений, то есть греховной деятельности, и следствием обусловленного сознания. То есть когда живое существо не видит разницы между собой и этим телом, и попадает в эту иллюзию. В какую иллюзию? Что думает, что в общем-то ничего страшного в этом нету, и кто знает, может быть, так и не случится. Посмотрите, потрясающе. Нарада Муни говорит про Чина Бархишату: все эти животные только ждут твоей смерти, чтобы тебя атаковать. Как вы думаете, про Чина Бархишата знал об этом? А? Да не просто знал, он это изучал с детства. Почему же он это делает? Почему мы это делаем, зная, что нельзя этого делать, все равно это делаем? Почему Арджуна говорит Кришне: почему я все это понимаю, знаю, но как будто бы какая-то сила извне меня заставляет делать совершенно наоборот? Что за такая сила? И Кришна говорит: это, Арджуна, твое собственное вожделение. Потому что Арджуна имеет ту же самую концепцию, как и мы. Он думает, что Кришна так устраивает. Все из нас, у кого что-то не получается, все валят на Кришну. Даже когда человек говорит, это карма, на кого он валит? А? Кто карму-то управляет? Кто карма-гья? Кто Ишвара карма его еще называют? Кто повелитель-то кармы? Сверхдуша. Вот здесь идет речь о сверхдуше. И он говорит: я с незапамятных времен исполняю все твои желания и прихоти. Я твой друг. Только друг может исполнять все желания и все прихоти даже. Он говорит: я такой твой друг, И вот все, что, что ты, какой ты опыт имеешь, и все, это вот потому что я твой друг. Ах ты, думаешь, живой, это вот оказывается, кто мне. Но живое существо сознательно идет, сознательно выпрашивает у этого друга. Вот помните, я вам рассказывал это, амикошонство, что такое? Друг свинья. То есть, когда друг возвышенная личность, то всегда у него, рядом с ним всегда какая-нибудь свинья. И из этой возвышенной личности вытягивает что? Свои свинские желания, осуществляет свои свинские, свинячие, поросячие желания. Это называется амикошонством, друг свинья. И практически живое существо в материальном мире по отношению к сверхдуше настроено как? Авидья. Что означает? Невежество. Почему Прабхупада говорит, люди подобные свиньям? Что он этим имеет в виду? Люди подобные свиньям. Что вот они в таком состоянии находятся по отношению к сверхдуше. То есть в невежестве, а свинья является олицетворением невежества. И поэтому люди в таких отношениях со сверхдушой находятся. То есть даже когда они знают, что сверхдуша, вот там все, все, вот она так делает, все наблюдает, живое существо, оно как свинья, оно требует от своего лучшего друга свои вот эту грязь, испорожнение, вот эту лужу, где можно поваляться, еще какую-нибудь свиноматку и все такое. Нагуливать бока. Оно хочет нагуливать бока. Оно не хочет там заниматься какой-то деятельностью, оно хочет наслаждаться. И смотрит на своего друга, на лучшего друга, как на источник чего? Своих материальных наслаждений, своего невежества, на источник удовлетворения своих невежественных желаний. И эти взаимоотношения постепенно, такие взаимоотношения живого существа со сверхдушой постепенно развивают это умонастроение, отношение ко всем живым существам. Вот откуда возникает это качество, желание эксплуатировать все. И в то же время даже, то есть изначально это желание эксплуатировать Кришну, оно приходит здесь эксплуатировать всех. Муж смотрит на жену, так как он смотрит? Точно так же, как амикошон. Он смотрит на жену и думает, ты обязана, ты должна мне. Жена смотрит на мужа каким вариантом? Ты обязан мне, ты должен мне. Дети на детей смотрят, вы дети должны, вы обязаны. Дети смотрят на родителей, вы должны, вы обязаны. И таким образом, чем крепче взаимоотношения с виду здесь в материальном мире, тем эти отношения крепнут-то на чем? Ты удовлетворяешь мои чувства, я удовлетворяю твои. Все сотрудничество на самом деле материальное, оно построено на этом, и нет никаких духовных взаимоотношений. Поэтому все эти, все это сотрудничество имеет временную природу. Какую? До тех пор, пока вы нравитесь друг другу, пока у вас прекрасный носик, прекрасные глазки, красивая прическа, попочка, титечка, большие плечи или у вас хорошие мозги еще пока работают, вы привлекательны друг к другу. Почему? Потому что у кого-то всегда есть недостаток того или другого. Если я без ног, то мне, вот знаете, у меня была такая выставка в Иркутске, мы с Панчем мы ходили, называется «Катастрофы человеческого тела». Какая-то петербургская там кунсткамера приезжала, да, и там вот эти, ну, эти такие пластиковые или как сказать? Нет, настоящие. Настоящие? Нет, там это восковые, да, восковые фигуры. Но все эти личности существовали на самом деле, то есть в реальной жизни. Там кто-то в 1970 году умер, кто-то там в 80-м году умер, кто там в 40-х, кто в 800-х. И там такая история, в общем, где-то примерно 200 лет последних, за 200 лет этих вот собрали вот этих личностей, даже их трупы, они помещены в кунсткамере, там есть такие большие у них стеклянные колбы, такие банки, и они вот в этих банках там, ну, заспиртованы. То есть как феноменальный какой-то, необычный, то есть какой-то аномалия такая человеческого тела. И вот там есть такие циркачи, были великие циркачи, это 914-925 что ли год, циркачи. У одного полностью практически по гениталии ног нету. И у него ног нету от рождения. То есть тело полностью нормальное, все, голова, руки, а ног от рождения нет. То есть вот такая вот, как вот. Как вот, как на снаряд его тело похоже, только вот так вниз, вот это острием. Такой. И тут гениталии, значит, вот такой снаряд. Руки все нормально развиты, голова, интеллект нормальный, все абсолютно нормально. А ног вообще нет. То есть ноги даже не предусмотрены, там даже костей вот таких нету. А второй, ну у него там, естественно, есть анус, а второй, у него рук не было, но у него не с рождения не было рук, а что-то какая-то была у него тоже какая-то болезнь, в общем, у него прямо по, как это называется? Плечи. Нет. Предплечье, да? Плечо же это вот это. Нет. Или вот это предплечье? Ключица уже. Ну, все понятно. В общем, так вот не было. Что это? Как называется это? Вот это плечо называется, на самом деле. Насколько я понял. Да? Вот это же плечо. А вот это как называется? Тут предплечье. Это перед плечом. А предплечье это? Предплечье это задание. Ну, смотрите. Вот предплечье. А вот плечо. А вот это как называется? Ключица просто. Ну, правильно. Так вот у него по самой ключице не было рук. Я вот всегда замечал, что люди говорят, по самое плечо, я не понимаю, что это такое. По самое плечо это вот так. Потому что вот оно плечо. Вот предплечье, запомните. Я поэтому сразу в заблуждение ввелся. И, а, значит, это ключица. Вот по самой ключице у него не было рук. И поскольку у него это не, рук-то не было с детства, у него, ну, как вы знаете, да, люди без руки, обеих рук, и левой, и правой, у него развиты ноги были. Он там ими дрался, там, ну, все, что хочешь, делал этими ногами. И вот они были помещены, ну, с волею кармы, там, в этот какой-то дом инвалида, детей инвалидов. И они там с детства подружились. Вообще, так они дружили, но просто настолько духовные взаимоотношения были у них. Потому что у одного нету рук, а у другого нету ног. И они сразу поняли, что они созданы друг для друга. Вот вы замечали, да, это? Это вот как есть такой, был такой писатель, Чарльз Бернард Шоу. Знаете, слышали? Слышали или нет? Да. Серега, ну ты слышал? Слышал? Вчера только? Сейчас слышу. Чарльз Бернард Шоу, ну я шучу. Чарльз Бернард Шоу. И он считается очень гениальным таким человеком с очень подвижным интеллектом. Так, кстати, у него такой тонкий ум, мировоззрение, все. И он потрясающие рассказы писал. Ну, вы знаете, да, произведения? Ну, конечно же, вы все знаете. Насколько они потрясающие, да? Ну, его одноименное произведение величайшее такое, которое нашумевшее, знаете, да? Пигмалион, да? Знаете, какой Пигмалион? Миллион свиней, в смысле. Знаете, какой Пигмалион? Что это? Скульптор выпился на женщину. И сам в нее влюбился. Ну и вот суть-то не в этом. И вот он был очень так умен. И одна фотомодель, когда он путешествовал на корабле, это я все к этой истории, когда он путешествовал на одном корабле, вокруг него всегда было очень много людей. Тысячи людей. Ну его атаковали за то, что он такая великая личность. Все время ему прохода нет. Ну знаете, вот как Майкл Джексон там или кто сейчас вот в нашей. То есть все лезут посмотреть на него, все потрогать. Такой кумир был. И фанатов было очень много. И чтобы к нему не приставали, он изображал себя сумасшедшего. Вот Чарльз Бернард Шоу, он изображал. То есть, когда люди там к нему начинали приставаться, он мог штаны, так сказать, обдуться или обкакаться прямо на глазах. И все так. То есть его настолько забодали, что он уже не знал, как слюни, сопли пускал, начинал там ругаться, сквернословить, или подходил к человеку, за волосы его хватал, начинал его за ухо кусать. И люди из-за этого стали побаиваться его, в общем. И таким образом он большую часть, так сказать, поклонников отбил. Но он был абсолютно нормальный, просто ему не давали вообще жить, проходу не давали, ночами караулили. Сотни людей ночами в подъезде стояли. Месяц, два, год, 10 лет. Представьте, какой, насколько он такой, так сказать, популярный был. И вот одна фотомодель, она тоже была примерно в зените своей популярности, такая в мировом масштабе, молодая. А ему уже тогда 60 лет было, Бернард Шоу. И фотомодель молодая, что-то лет 25 ей было, и она стала, ну, самая красивая женщина планеты была признана. И, так сказать, волею кармы тоже так же, как вот этот без ноги и без руки, они были помещены волей кармы на один пароход, какой-то отдыхающий круиз там какой-то, тур-круиз был. И она, когда узнала, что там, в этом, на этом теплоходе, сам Бернард Шоу! Но поскольку она-то была сама вот эта звезда, мисс Титс, она, так сказать, думала, ну я что, ну в голове-то она, Бернард Шоу. И она подумала, я мистиц, он Бернард Шоу. Я тоже должна себя, ну как-то, на уровне как-то сдержать. И вокруг нее телохранители тоже, ну все хотят ее сфотографировать, а там одна фотография там сотни долларов стоит. Просто даже если одну фотографию кто-то сфотографировал и где-то напечатал, уже мог заработать сотни долларов. И вокруг нее тоже куча телохранителей. И вот как-то она выследила, какой режим у Бернард Шоу. И когда, а он по утрам выходил, пока никого народу нет, чтобы не приставали тоже там всякие эти богачи, все предстают. И он там перед богачами тоже, так сказать, дурака включал. Ну, полного идиота. То есть. Вот он, как Джада Бхарата, вот как мы рассказывали. Но у него, то есть, другая была популярность. И он тоже включал так вот из себя, так сказать, идиота. И она к нему подошла. Это телохранители, тех телохранителей отогнали, ну что там, я сказал, что случилось? И она такая раз подошла к нему, это мадам, и сказала, о, я читала ваши произведения, я слышала ваши постановки, там все так, видела в театре, потрясающе, вы гениальны, вы гений, у вас ум, вы просто такая гениальная личность. И я предлагаю вам, вы не хотели бы взять меня в жены? И он так на нее смотрел, а он был очень страшный, то есть тело у него было безобразное, такое лицо у него с этой оспиной, ну, такой вообще страшная личность, такой корявый. И он сказал, а это в силу чего вы мне такие вещи предлагаете, вам нужны мои деньги? Она сказала, да у меня денег, так сказать, в 100 раз больше, чем у вас, а у нее на самом деле было огромное состояние. Она говорит, дело же не в деньгах, вы богатый человек, я богатая женщина. Я молодая и красивая, а вы гениальные и умные. Вы представляете, какие у нас будут дети? Они будут такими же умными, как вы, и такими же красивыми, как я. Он так подумал, сказал, мне кажется, будет наоборот. То есть, к чему я все это рассказываю? Что суть в том, что люди, они сближаются именно тогда, когда у них какой-то ущерб в чем-то есть. Вот вы замечали, да? Там, кстати, дунатики с дунатиками, глухонемые с глухонемыми, да, вот это. Ты, в смысле, ты глухой, а я не мой, так сказать, или наоборот, так сказать, я не мой, ты глухой. Ты без ноги, я без руки, так сказать, и у нас тандем такой. И вот я про этих циркачей рассказывал, они в цирке показывали удивительные такие трюки на тандеме. Знаете, что такое? Велосипед, велосипедный тандем. То есть один крутил педали, которые с ногами, а впереди сидел такой вот эта култышка эта, и, так сказать, рулил там. И они там такие выкрутасы делали на этом. И они тоже были очень богаты, поскольку это был гвоздь программы. Все хотели посмотреть на безногого и безрукого, так сказать. Как. И у них там всякие акробатические трюки делали. И вот все эти истории, вот к чему я рассказываю, что люди, они соединяются в материальном мире. В виде, привлекаясь ущербностью друг друга. То есть у кого-то есть хорошие мозги, у кого-то красивое тело, это привлекает. Они-то не анализируют это, почему это происходит. У кого-то есть то, и нету другого, поэтому он привлекается этим. И таким образом, почему? Это следствие двигателя души. Душа совершенна, и она не может выносить эту ущербность. Это происходит подсознательно. Оно чувствует, что есть какой-то недостаток. Почему говорится, что все живые существа в этом мире не удовлетворены? Потому что они чувствуют какой-то определенный разные виды несовершенства. Маленькие каблуки себе делают все время. Вы замечали, да, есть такие вот маленькие мужички, они всегда на каблуках ходят. Ну, такие у них ботинки всегда с каблуками. А длинные тетки всегда, так сказать, маленькие каблучки, так сказать, делают и все время, так сказать, хотят меньше ростом ходить. Если у вас большие ноздри, то вы все время так нос делаете. Если у вас маленькие глаза, вам надо ресницы подкручивать и все время так. И так далее. То есть каждый какую-то свою ущербность пытается прикрыть чем-то. Какую-то ногу, руку там, что-то накрасить, намазать, если нос такой слишком широкий, надо его как-то тенями оттяни, чтобы он хоть немного поуже был. И все остальное. То есть живое существо таким образом действует. И люди притягиваются в силу каких-то определенных вот этих ущербных взаимоотношений. И я начал-то свой рассказ к чему? Что вот эти взаимоотношения в материальном мире, они построены на разной

И разве это аскетизм? А? Вы назовете это аскетизмом? Давай сейчас здесь, на ящиках. Она говорит, да ты что? Давай завтра у меня дома, на кровати. И он говорит, давай завтра. О, аскет, вот это аскет, вот это да. Вот духовно продвинулся. Духовно продвинулся, вот это духовно продвинутая личность. Точно так же может происходить. Точно так же может происходить. И когда вот это вот состояние путешествия вглубь себя, это когда человек в себе, по крайней мере, правду может сказать, да, я просто веду себя как полное животное. Надо измениться. Надо измениться. Для чего мы читаем эти книги? Друва Махарадж, там Арджуна. Мы же восхищаемся ими, мы хотим такими же стать. Шрила Прабхупада. Он говорит, что такого толку-то я же не становлюсь таким-то изнутри. Внешне-то я, так сказать, очень здорово, так сказать. Почти что лама. Но внутренне-то ничего. Внутренне не произошло никакого прогресса. Потому что меня привлекает все то же самое, только в другом месте, в более классном месте. Вы знаете, как люди? Они говорят, надо, тут в России меня уже знают, можно я поеду в другой храм? Зачем? И человек едет в другой храм и там отвязывается. Что здесь от всего, от чего он здесь отказался, в другом храме может это сделать. Свои проблемы перевозит из одного места в другое, но внутренне он не изменился. Он просто думает, где... Мозги что-то болтать такое. И маленько, так сказать, мани-мани, фанеры надо. Тачку, как сказать, тачка, макака и кормушка. Больше ничего не надо. А макаке что надо? Чтобы был с тачкой и с кормушкой. Серьезно, вы-то думаете, что это не так? Вы сейчас улыбаетесь и говорите, это про кого? Про себя, наверное? Это вот это и есть вот это желание. Славы, почести. И что вот книги просто мы распространяем, но это духовное желание. Но цель-то какова? Можно распространять что угодно. Вон христиане Библию распространяют. Библия духовная продвигается. И что они духовно продвигают, распространяя столько много Библии? Даже потом бесплатно делают, субсидируют, там все. Тысячи Библии вообще можно всем раздать. Вот как там в Чите, я помню, по школам все раздавали, раздавали, раздавали. И насколько вы духовно продвинули? Поэтому сознание альтруизма, филантропии, всего этого, желание вот этого альтруизма, филантропии и всех остальных вещей, оно связано с желанием наслаждаться. Наслаждаться. Я вот раньше сын думал, ну понятно, это вот сын говорит, секс. Для меня секс это вот секс между женщиной и мужчиной. Ну я уже там не говорю других живых еще. А просто некрофилию и зоофилию отбрасываем. Вот желание наслаждаться сексом с женщиной. А потом я думаю, желание богатства, ну какой это секс там, желание власти, ну что это секс, что ли? Ну ладно, представим, что это тонкие какие-то. Ну, я так думаю, ну это вот такое тонкое желание, да? Ну, сексуальное. Но я потом вдруг, когда вот читал книгу про Прабхупады и начал поглубже это разбираться, нет, это секс, такой грубый секс. Это грубый секс. Потому что в итоге, это ущербность. Определенный вид ущербности. То есть, если вы не можете хорошо заниматься грубым сексом, но вы хотите вот каким-то образом это... то есть, это ущербность грубого секса. Меня уже не привлекает грубый секс, я хочу вот наслаждаться. Почему? Потому что вы из этого не вытягиваете такое удовлетворение. Человек не вытягивает, поэтому нужно тонко. И поэтому между тонким и грубым, Прабхупада говорит, что нету практически никакой разницы. Есть разница между тонким телом и грубым телом? Вот в плане, так сказать, обусловленности. А? сюда, правильно. Единственное в том, что живое существо обусловлено. Все равно, и не важно, как Прабхупада говорит. От самой высшей планеты, Кришна говорит, до самой низшей планеты, все это является местом страданий, местом рождения, смерти, болезни и старости. Нету разницы, в каком вы теле находитесь. В тонком, в грубом, так вы наслаждаетесь или так вы наслаждаетесь. Все это приводит к страданиям, а к страданиям приводит только наслаждение. Какая разница? То есть сексуальное наслаждение материальное, оно приводит в любом случае к страданию. В любом случае. Поэтому Прабхупада говорит, нет разницы между тем, как вы наслаждаетесь, тонко или грубо. Вы вынуждены будете перерождаться. Что значит тонкое наслаждение? Человек испытывает то же самое сексуальное удовлетворение, просто на более тонком уровне энергии. Если для него сейчас необходимы гениталии, то в каком-то другом смысле для него необходим энергетический обмен. Вот как, знаете, непорочное зачатие, что такое? Вот есть разные виды энергетического обмена. Таким образом, все люди погружены вот в эту погоню, и материальный мир предоставляет живым существам делать это через материальные чувства, материальное тело. То есть душа, вот это вот признаки духовных взаимоотношений остаются в тени. И то есть живое существо себя никак не может проявить в этом материальном мире по-настоящему. Поэтому оно всегда страдает, всегда не удовлетворено. И когда живое существо не удовлетворено, у живого существа есть еще одно такое качество. Оно может заниматься еще, помимо всего, самой иллюзией. Иллюзия, она так удивительна, что вы хотите сами еще ее привлечь. И человек говорит, почему я счастлив? А что я счастлив? Дети, дом нормальный. Что еще нужно человеку для счастья? Потому что кто-то обозначил ценности этого счастья. Вот как вот по телевизору реклама, да? Там. Сковорода Тефаль, так сказать, праздник в вашем доме. Сникерс – это совершенство. Там тампоны Тампакс – это свет вашей жизни, так сказать, или что-то еще. И когда людей атакуют, представьте, вот вы в детстве рождаетесь, и вас атакуют. Тефаль, Сникерс, а слова все подменены. Совершенство, радость, самоосознание, и все вот это вот, все крутится вокруг вот этих. И вы полностью погружаетесь в иллюзию. И потом, когда у вас это есть, поскольку у вас пустота, шунья, первичайшая шунья вада, в духовном отношении пустые люди, и они говорят, а что? Что еще надо-то? Все есть нормально, теперь надо просто помереть. Все помирают. А что? И вот это большая проблема, когда в духовной жизни человек не развивается духовно. Просто пытается осуществить свои материальные желания, даже не задумываясь о том, что духовно-то он не прогрессирует. И вы думаете, что мы не можем в итоге стать теми же, вот кто мы сейчас слушаем, что мы тоже не уйдем через 20 лет или через 30, полностью выкинув эту духовную жизнь с разочарованием, что все было сделано напрасно, все это, и будем еще других спасать. Вы туда не ходите. А то будете так же разочарованы, как мы. А? Вы думаете, если мы не будем совершать настоящий духовный прогресс, это с нами не произойдет? А? Давид, как думаешь? Что же всегда? Что значит всегда? Вот что значит всегда может произойти? Зачем тогда заниматься, если это всегда может произойти? Зачем тогда этим заниматься? Пусть тогда это произойдет, что все время сидеть. Для чего тогда все эти аскезы, чтобы это в итоге произошло то же самое? Это какой смысл в них? Если ты в итоге возвращаешься к месту своей блевотины, как Прабхупада говорил, какой смысл был в этом, в этой аскезе? Как вчера Вай говорил, взлеты и посадки, им нравятся взлеты и падения. Им нравятся взлеты и падения. Они специально уходят из дома, чтобы ощутить еще большую привязанность к этому дому. Поэтому они специально уходят от материальных желаний, для того, чтобы ощутить их ценность. И на конце, так сказать, пути так в них погрузиться, чтобы уже без сомнений. Да? Так что ли? Давай. Получается-то, да? Уйти от этого, вот я говорю, как после святого Антония. Если вы не совершаете духовный процесс, духовную жизнь, то есть если она не продвигается по-настоящему, то это именно духовная жизнь, и вы сами осознаете, что вы осознаете это. Вы не просто информированы об этом, вы пытаетесь просто достигать этой цели, почести, славы, пыль по знатоком каким-то, знайкой выглядеть, с кем-то поговорить, потом всем рассказывать тоже, лишь бы тебя приняли авторитетом, чтобы наслаждаться. Совершаете ли вы духовный прогресс? Изменились ли вы через, после этой истории? И я опять вижу, бам, нет. Опять бам, нет. То же самое. Все то же самое продолжается. Так вот меня что страшит-то. Что человек не прогрессирует в духовной жизни. Просто пытается выкручиваться от одного, другого. И то же самое продолжает заниматься тем же самым. Единственная надежда на что может быть? Что в момент смерти сам Шрила Бхактисиддханта Сарасвати придет нас и вытащит. Что сам Шрила Прабхупада придет нас и вытащит. Что сам Кришна придет и нас спасет. А наш-то духовный прогресс в чем? Просто это делать. Сохраняя все эти мотивы и сохраняя все эти желания. Еще самое страшное, что их развивая. Что это, в этом смысле это и есть духовная жизнь? То вы, сохраняя все то же самое, просто это делаете. И в итоге, когда Кришна приходит и говорит, ну что, пойдем, как Нарада, помните, да? Ну что, пойдем? Нет, я не могу. Ты что, семья? Я только сейчас, когда ты появился, вдруг ощутил, ё-моё, как мне нужен этот материальный мир? Я здесь-то кто-то, а как я вдруг стану не кем-то? Никто не будет на меня внимания обращать, никто не будет мной восхищаться. Я там что, превращусь просто в серую массу, тобой только будут все восхищаться, а я опять буду в тени? Это вот это и есть тень реальности духовного мира. Я всегда в тени, а ты реальность. Здесь-то я хоть как-то могу, а там все вокруг тебя крутится. О, Кришна. Не, я не готов. Я разочарован. Это опасная для мира секта. Духовный мир – это опасная секта. У нас тоже может такое возникнуть в уме, в нашем оттененном сознании. Это страшно. Потому что сейчас от соприкосновения разовьется привязанность. Уже привязанность. Как вы думаете, она будет все время разрушаться и разрушаться? А? Как думаете? Ну, естественно, как? Вот чисто на духовной основе. Смотри, как соприкасаться. Изменив регулирующий принцип четвертый. Соприкасаться. Ну и как это? Духовно разобьет нас? В итоге все разваливается, все разрушается. Это грубая форма взаимоотношений. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати описывает, что четвертый принцип, он заключен во всех абсолютно принципах. В желании есть мясо, в желании азартных игр, в желании употреблять интоксикацию. Это все связано с четвертым принципом на самом деле. Все абсолютно. И все это является разрушением. Четвертый принцип, на нем жиздится все разрушение всей духовной жизни. Кандалы материального мира. То есть разрушение духовной жизни, оно построено на этих отношениях. И чем в нашей жизни больше этих взаимоотношений, тем больше разрушения происходит. Поэтому Прабхупада говорил, вы просто должны очень внимательно слушать о Кришне, действовать вот так, и постепенно этот аспект, он будет уходить. Если вы действуете правильно и стремитесь духовно прогрессировать, то есть вы узнали, что такое духовный прогресс, восхищаетесь этими личностями, читаете эти книги, у вас ценности, переоценка ценностей. И вот благодаря переоценке ценностей, а переоценились ли ценности, когда все стремятся к семейной жизни, к материальному благосостоянию и все остальное. Разве произошла переоценка? Когда человек готов бросить духовную жизнь ради семейной.

На самом деле мы молим Кришну об этом. И делаем это искренне. Потому что видите, какая иллюзия? Иллюзия в том, что человек постепенно вдруг начинает считать, что это нормально то, что он делает, это духовно. Эти ловушки секса, посмотрите какие. Объявить себя Богом. Объявить себя великой личностью внутри себя. И потом в какой-то момент, да, как, вот как говорят, что у пьяного на языке, то у что? У Кришны. Вы знаете, да, это? Что у пьяного на языке, то у него у трезвого было на уме. И то, что у трезвого на уме, у пьяного на языке, оно вот, он то есть об этом так думает, и когда, кстати, какой-то попадает тормоза, да, то, что растормаживает человека. Алкоголь, наркотик, что, и он все вываливает. Эти мысли, эти тонкие мысли. Даже человек может быть в трезвом состоянии, даже не знать, что у него полностью переполнилось все это. И когда женщина, это такой же наркотик, когда человек начинает общаться с женщиной, женщина, она оценивает. Она говорит, да, да, ты такой, ой, они все, они вообще тебя не понимают. Они, ты что, они, ты такой. Это же тоже, вот как тормоз сбросить. Вон, ты бы вообще молчал, ты-то у меня. Они вообще все плохие. И он ей начинает говорить, ты знаешь, на самом деле я такая необычная. Я всегда с детства, все время вот, 4 руки у меня было в детстве. Просто я никому об этом не говорил. Да, да, да. И хвост. Вы не понимаете, что ли, о чем я говорю? Меня лично в духовной жизни всегда это беспокоило. И меня беспокоит вот вас это. То есть я-то понимаю, что иначе мы обманемся все. Вот, по крайней мере, я про женщин не говорю, про прабху я вам говорю. Женщина что, ну, может быть, кто-то одна из них таких будет, помните. Я хотелось бы, чтобы все они двигались. Но у меня вот эти лекции, то есть все равно все они замуж выйдут, все равно им на всем начихать на духовную жизнь. Бхагаватам там читаешь, да все равно женщины все такие. Я думаю, ну как же так-то, ну неужели они? Ну хотя я читаю вот Кунти там, Девахути, но пусть они будут Кунтими, Девахутями. Ну? Видарбхини пусть они станут. Пусть они Сати будут. Я думаю, хотя бы их вот таких вот, чтобы они ценили мужчину не за плечи, не за мускулы, так сказать, не за очки, не за его интеллект там или ум. А оценивали его за его преданность, за умение предаться в тяжелой ситуации. С такой личностью всегда в духовный мир попадешь. Они за кого тут все? Они даже в ИСКОН ищут кого. Вот таких вот, как Чакачакар любит, там, вот, как я, вот таких. Серьезно? Они вот ищут каких-то вот солнца, где вот Дакш. Да, совершает аскезу, но желание вот это вот какое-то блистать, может быть. А могли бы они оценить какую-то вот, душу, которая просто предается Кришне? Вот как это Кунти. Вот никто же ее не замечал. А благодаря ей многие, так сказать, осознали совершенно. И вот он, Ранганатха Махарадж, он говорит, у меня у самого появилась такая сильная вера в Шри Прабхупаду и в Святое Имя от общения с ней. С обычным матом. Да какая разница? Кунти дает. И он говорит, она сделала то, что не сделали саньяси, которые должны это вроде делать. Они не смогли это сделать. Я говорю, как Кришна все устраивает? Чтобы мы еще раз переоценили что-то, поняли что-то более глубже, все поверхностно. Если там на самом деле мы меняемся, или мы просто вот там 5 книжек распространяем, там еще 4 книжки распространяем, потому что мы кого-то раздавили там и все. И это нас вдохновляет. А мы это пытаемся выдать даже самим себе за духовный прогресс. Что мы на самом деле это из искреннего желания гуру, для гуру делаем. Но сейчас иллюзия такова, что мы начинаем сами верить в то, что нас что-то другое стимулирует. Вы заметьте, вы никогда не замечали, что

Кого можно считать чистым преданным? Как вы думаете, Бхаву можно считать чистым преданным? Бхава. Потому что это уже после... Бхава наступает после чего? После какого уровня? А? Асакти. А перед Асакти? Ручи. А перед Ручи? Ништха. А перед Ништха? Анартха Невритти. А перед Анартха Невритти? Баджана Крия. В чем первая ступень Баджана Крии? Нет. Вайтхи Бхакти. И на этом пути Вайтхи Бхакти Уцахамая первая ступень. Первая ступень. Поэтому все, и никто не может миновать этих ступеней. Никто переспрыгнуть не может. И вся, так сказать, концепция заключена лишь только в том, насколько мы подчиняемся авторитету Кришны. На самом деле, принимая кого-то авторитетом, мы принимаем авторитет Кришны. Что мы пришли в сознание, это международное общество сознания Кришны. Поэтому мы принимаем авторитет Шрилы Прабхупады, поскольку он развил сознание Кришны свое и находился в сознании Кришны. Мы принимаем. Но это не менталитет Прабхупады, это менталитет сознания Кришны. Поэтому мы его принимаем. Потому что он обладал сознанием Кришны, обладает. Мы его принимаем. Двух Кришн, трех Кришн. Поэтому человек, когда он двигается, это не то, что вот он получает какое-то положение или что-то. Движение, оно происходит там, внутри. Поэтому говорится, что по привязанности к святому имени нужно судить о продвинутости. Не по количеству там чего-то или кого-то, а какой вкус к воспеванию человека развился. И мы можем имитировать из себя, изображать мешочки, носить тут каждый день, чтобы опять прославиться, как имеющий вкус к святому имени. Но результат привязанности к святому имени, он другой. И Прабхупада говорил, никто никого не может обмануть. Если вы специалист, вас никто не обманет. Надо просто показаться специалистом. Это как диагноз, знаете, ты заболел там, о, да тебе это надо, да нет. И просто приходит человек и говорит, надо просто показаться специалистом. Просто специалист. Иначе нас... Вот я не знаю, мне не хочется оказаться в таком положении. Вот клянусь, через сколько мне там послужить, я не хочу оказаться в этом положении. Не хочу. Да какой смысл? Я бы уж лучше уж сейчас бы наделал, разочаровался как-то. Почему все вернулось? И возвращается мной. За эти два года 6 человек. 6. Выключите, у кого есть. Выключите. И в силу того, насколько мы предались этим регуляциям, настолько мы быстрее подходим к процессу, как он. Расцветает последняя ступень. Это Таранга Рангини, расцветает росток бхакти, человек становится очень привлекательным, к нему приходит слава, почести, все остальное, и он может привязаться. Но Вайтхи остается. И он под руководством, как к нему говорят, откажись от этого всего. Вот так, так, делай так. Вот это. У меня же желание, это же искусственно. Делай искусственно от всего отка. Потому что, и вот дальше, он начинает понимать. И когда анархи начинает, он переходит автоматически в процесс анархи неврити, и анархи только благодаря тому, что это аскеза, это пасик. Ты можешь это делать, но ты не делаешь. Для того, чтобы прогрессировать. Это и есть аскеза. Аскеза это не когда у вас отнимают. Аскеза это тогда, когда у вас есть возможность этим пользоваться, а вы этим не пользуетесь ради чувственных наслаждений. И вот в этом процессе начинается анартха неврити. И также этот процесс анартха неврити идет, четко сопрягается с каким процессом? Вайтхи бхакти. Вы не действуете по собственной прихоти. Результатом вайтхи бхакти начинается процесс анартха неврити. И начинает из сердца уходить вот эти грязи. Вы начинаете чувствовать в сердце прогресс, что вы чище стали, вот меньше материальных желаний, вам противно так, даже вот когда что у вас какие-то проблемы. То есть вот эти пятна начинают вызывать негодование, что видишь свои плохие качества, это проблемы. Анарха неврите значит. Это не то, что сейчас говорю, ой, я такая негодяйка. Не делать все негодяйство. Это не анарха. Анарха неврите, это когда вы видите свое качество и все делаете для того, чтобы это качество изменилось. Наоборот, то есть все самое благоприятное принимаете для изменения, а не то, что вы схватаете, я такая гадкая, и убегаете. Это просто обычный неофит, это баджана крия, то есть нет прогресса еще. Там на какой-то ступени баджана крия затормозились и все. Дальше анархи начинают выходить, и постепенно приходит вот это желание спонтанного служения. То есть никто не должен уже заставлять. Прямо само устремляется живое существо к выполнению, к исполнению преданного служения. Шраванам, там, с киртанам, Шраванам, киртанам, шмаранам, и дальше там падасел, и поехало. Прямо изнутри прям прет. Это называется процесс рагануга. И он всегда лишен желание почести, потому что анархи выходит из сердца. И когда начинается вот это рагануг спонтанный, вместе с уходом каких-то анарх, какой-то прогресс на уровне шраванам. Еще одно углубление шраванам, но все время сопутствуют тонкие анархи. Какие тонкие? Кутината, пуджа и все остальное. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, я вчера вам читал, он говорит, будьте осторожны с желанием бизнеса ради преданного служения. Иначе эти деньги, они... И вот Бхактибринга Говинда Махараджа, сейчас, когда Двити, так сказать, все украли у ИСКОН, Саньяса, он сказал, я еще раз только просто вижу, деньги, это такое опасное. Деньги, такая страшная сила здесь в материальном мире. А деньги, это же золото, понимаете, не кали присутствует. Поэтому человек, который не осознает, даже Махарадж Парикшит, он попал в эту... Поэтому я почему всегда говорю, бизнесом осторожно. Вы говорите, о, что мы бизнесом не занимаемся. Теперь все, кто был повязан, все храмы, кто был повязан на специях, вот на том бизнесе, который вы так бредили, все они попали в кабалу. Потому что все специи эти все, это все оттуда исходило. Преминвест и вот эти все, Саньяса вот этот наш. Зачем включили, говорю, что такое-то?